На севере Эфиопии, в древнем городе Аксум, находится одна из наиболее удивительных загадок мира. Это самые высокие памятники архитектуры. 176 рукотворных гранитных обелисков высотой более 33 метров. Их возраст около 2000 лет. Поразительно, но древние прямоугольные колонны созданы из цельного камня. Кто и каким методом обрабатывал и воздвигал гигантские монолиты, непонятно. Ясно одно: эфиопские аборигены этого сделать не могли. По местным легендам, таинственные создатели гранитных обелисков умели расплавлять камень, делать его мягким и пластичным. Такие технологии до сих пор неизвестны. Но самое удивительное – это резной орнамент аксумских колонн. С виду они похожи на современные высотные здания. На них нанесены изображения окон и дверей с замками. Имеются даже балки, имитирующие границы этажей. Декоративное оформление настолько реалистично, что колонны кажутся настоящими жилыми небоскребами. Поразительно, но древние мастера воссоздали точный образ реальных современных многоэтажных строений. Как 2000 лет назад они могли увидеть дома 21 века? Но в конце прошлого столетия археологи сделали ошеломляющее открытие. Под аксумскими обелисками была обнаружена огромная платформа длиной 120 метров и шириной 80 метров. Колонны — это лишь верхняя часть гигантского сооружения. Верхушка айсберга. Древние руины остаются пока неисследованными. Возможно, со временем люди узнают, как загадочные строители аксумских колонн смогли заглянуть в будущее. Тайное и неизведанное.